Глава 6. Постель была заправлена, покрывало туго натянуто. На полу стоял открытый чемодан, из которого вываливалась одежда. На комоде лежала гигиеническая наклейка от нового купальника. У меня подкосились ноги, и я опустилась на пол, привалившись к стене спиной и смяв рюкзак. Я слышала шум, какое-то поскуливание, и поняла, что оно исходит от меня. Я зажала рот рукой, чтобы его заглушить. Я не могла дышать. Кто-то обвязал мою грудь веревками, и я могла делать лишь поверхностные вдохи. Мне хотелось зарыдать во весь голос, но в легких не было места. Почувствовав, что хочу в туалет, я выпуталась из рюкзака и доковыляла до ванной. Мне не удалось выдавить из себя ни капли, хотя я ощущала рези и давление в мочевом пузыре. Я сидела с закрытыми глазами, свесив голову между ног. Что произошло? На мгновение мой мозг отключился, онемел, показывая мне лишь пустоту. Потом появились изображения. Белые бугры костяшек пальцев Шона, когда он вцепился в полотенце. Обмякшее тело Лулу. Меня опять начало рвать. Тело сотрясалось от спазмов, но из меня ничего не выходило. Я подошла к раковине и стала пить из-под крана. Вода текла по моей шее. Мое лицо в зеркале было серым, зрачки расширены. Краши в гроб кладут. Вот только я не умерла. Это Лулу умерла. Какая чушь. Она не могла. Это ошибка, шутка. Я грубо стерла пальцами подводку с глаз, потом вымыла руки, все намыливая и намыливая их, пока мыло не выскользнуло из моих пальцев. Пошатываясь, я вернулась в комнату. Здесь были все ее вещи, ее одежда. Из розетки торчала зарядка для телефона. На прикроватном столике валялась кисточка от туши без тюбика. Не может быть, что все эти вещи здесь, а ее нет. У меня в заднем кармане что-то завибрировало. Я сунула туда руку, и в моей ладони оказался чужеродный предмет. Ее телефон. На экране висели сообщения, словно ничего не случилось. От Тодда. Он спрашивал название ее отеля и уведомление о сбое отправки. Ее сообщение, в котором она отказывалась от работы поваром, не прошло. На острове, где она его писала, не было связи. Но теперь интернет появился. Ей придется отправить его повторно. Экран мигнул. Низкий заряд батареи. Я подняла свисающий из розетки шнур и воткнула его в телефон. Она всегда висела на телефоне. Я подумала, что ей понадобится полностью заряженная батарея, когда она вернется. Я закрыла кран в ванной, но до меня все доносилось кап, кап, кап. Я начала собирать вещи, складывая все в чемодан. Платья и шорты, купальники, саронги, нижнее белье, кашемировые шали, топик и белые брюки. Ее вчерашний наряд лежали, вывернутые наизнанку, вместе с трусами. Обувь, туфли на шпильках, шлепанцы, одна пара кроссовок. Я забрала с раковины ее зубную щетку, тюбик пасты, лосьон для искусственного загара. В прикроватном столике я нашла беруши, айпад, шелковую маску для сна и ее паспорт. Я работала быстро и без остановки. Меня обуяло непреодолимое желание забрать отсюда все ее пожитки и аккуратно сложить их в одно место. В голове у меня было пусто. Я просто делала свое дело, Когда все вещи были собраны, я присела на краешек кровати и осмотрелась. Не считая чемодана, стоящего на полу посреди комнаты, вокруг ничего не было. Словно Лулу никогда здесь не было. На долю секунды мое дыхание пришло в норму. Я ощутила спокойствие, как будто сделала это для нее. Потом, постепенно нарастая, как безмолвный вой, меня захлестнуло осознание всего ужаса ситуации. Да у меня просто крыша поехала. Лулу не нужны ее вещи, не нужен телефон. Она не переезжает в другой номер. Она умерла. Это случилось у меня на глазах. Шон сказал, что я в этом замешана. Но это не так. У меня на ногах кровь. Но это моя кровь, не ее. Он ее убил. Я повалилась в бок на кровать и ударилась головой о стену. Мне нужно было забыться. Но от собственных мыслей не сбежишь. Я хотела кричать, открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука. И тут я увидела, как металл ударяется о дерево, как он вытягивает канат, якорь поднят, как нечеткие очертания ее белого тела исчезают под водой. Эти кадры мелькали у меня в голове. Я была там. Он ее убил и сделал это с наслаждением. Ненависть, свернувшаяся клубком у него внутри, не была для меня секретом. Его глаза неизменно загорались от возбуждения, если на горизонте маячил конфликт. В Марокко и здесь, во Франции, когда он поехал обсуждать вопрос оплаты за Пикассо с хозяином бара, Дютруа, он выходил из себя каждый раз, когда ко мне подкатывал какой-нибудь парень, если это не входило в его планы. Помню белые костяшки его пальцев, когда он хватал этих несчастных за шею. Он говорил мне, что носить, запирал меня в комнате. Помню его руку на моем запястье, когда я сказала ему, что дальше хочу идти одна. Я жила в постоянном страхе. Его склонность к насилию ждала лишь повода, чтобы проявить себя. Он убил ее и в любую минуту может вернуться. Я встала, закинула рюкзак на одно плечо, схватила телефон Лулу и взяла чемодан. Толкнув дверь локтем, я вышла в коридор. Впереди раздался какой-то звук. На лестнице послышались шаги. Кто-то сказал «Атонд». «Подожди». Я замерла. Неужели я опоздала? Я повернулась, чтобы снова нырнуть в комнату, но дверь захлопнулась за моей спиной, а ключа у меня не было. Я запаниковала. На секунду привалилась к стене, а потом вспомнила о комнате напротив, том самом люксе. Я пошарила в кармане и, о чудо, нащупала магнитную ключ-карту. Запихнула ее в щель двери номера 47 и повернула ручку. Замок открылся, и я, толкая чемодан впереди себя, ввалилась внутрь. Дверь со щелчком захлопнулась у меня за спиной. Комната была такого же размера, как та, откуда я только что вышла. Но одну стену здесь занимало окно, и мои нервные окончания тут же отреагировали на простор и обилие света. Я пересекла комнату и выглянула в окно. Солнце парило над мысом. Низко висящие над горизонтом небольшие облака отливали розовым и сиреневым, но море по-прежнему искрилось. Я видела столы и стулья возле пивной на углу. Чуть поодаль цементные блоки по бокам дороги. Люди пили, разговаривали. Какая-то женщина воскликнула по-французски: «Да нет же!» Музыка разливалась в воздухе, поднималась вверх, где-то газовал мотоцикл. На пляже трактор граблями разравнивал песок, оставляя за собой частые борозды. За пределами моей головы, с ее ужасами, текла нормальная жизнь. Я ощутила что-то вроде встряски, механического удара. Это ощущение родилось не внизу живота, хотя мышцы там напряглись, а где-то выше, за грудиной, и побежала вниз по рукам и вверх по горлу. Я могла бросить не только Шона, но и эту жизнь. Я могла бы все рассказать полиции, а потом поехать домой. Смерть Лулу обрела бы какой-то смысл. Я могла бы начать сначала, съездить к Молли, устроиться на работу, найти жилье. Я могла бы стать кем-то другим. Я могла измениться. Я порылась в своем рюкзаке в поисках телефона. У меня в голове прояснилось. Полиция. Надо сдать Шона в полицию. Почему я не могу найти свой телефон? Где он? Да и по какому номеру надо звонить? Я отбросила рюкзак в сторону. Я пойду вниз и найду жандармерию или спрошу на ресепшене. Я все им расскажу, что мы вышли в море на катере, выдавая себя за других людей. И она все узнала. А потом я расскажу им, что случилось дальше. И они мне поверят. Он был неправ. Я этого не делала. Это сделал он. Но потом ясность и приподнятое настроение куда-то подевались, уступив место сомнениям и вопросам. Почему я не подняла тревогу раньше? Им не покажется подозрительным, что я не сделала этого сразу. Я проделала весь путь до отеля, поговорила с Климаном, собрала вещи. Когда у меня были неприятности в Индии, Шон дал полицейским взятку, что-то наплел, и здесь он сделает то же самое. Он чувствовал себя увереннее при общении с представителями власти. Он втянет меня в это. И я действительно была виновата. Я провела с ним весь день. Я в этом участвовала. Я не убивала ее, но я подошла к ней в баре у Рауля. Я выдумала кулинарные курсы, украла ее заколку. И у меня в прошлом уже были проблемы с управлением гневом. И в моем досье это указано. К тому же Шон мог хитростью заставить обманутых нами ранее людей свидетельствовать против меня. Я начала расхаживать по комнате, пытаясь собраться с мыслями. Если бы я могла просто дождаться возвращения в Англию, встретиться с Молли, уговорить ее помочь мне и поговорить с Карен, моим соцработником, она всегда была на моей стороне. А Стивен, муж Молли, он работает в полиции, в департаменте информационных технологий, но у него есть связи. У нас были сложности, но он меня знает. Он скажет им, что я не способна на убийство. Но как туда попасть? Как добраться до дома, не угодив в лапы к Шону? Мой паспорт в сейфе, и я не могу до него добраться. Но у меня есть паспорт Лулу и, разумеется, у меня есть деньги. Я посмотрела на рюкзак, лежащий в центре ковра, куда я его бросила. Деньги. Еще одна сложность. Как развеселила меня вчера моя собственная ловкость рук, когда я стащила деньги из коробки и положила их в сумку прямо под носом у Шона. Небольшая проделка. Кошки-мышки, казаки-разбойники, детская игра. Я снова вспомнила выражение его лица, когда он убил Лулу. 30 000 евро. Неужели он спустит мне это с рук? Я снова подошла к окну, внимательно посмотрела вниз. Он может явиться сюда в любую минуту. Я чувствовала, как мое сердце ускоряет свой бег. Он не знает, что я здесь, в номере 47, но я не могу оставаться здесь вечно. Он не станет спешить. Он будет спрашивать обо мне в каждом отеле, очаровывая официанток и консьержей. Он покажет мое фото на вокзале, на автобусной остановке, в аэропорту. Он свяжется со своими контактами в других городах, типами, что ошиваются в районе транспортных узлов, чтобы расширить область поиска. Сбежать невозможно. У него слишком много связей. Его щупальца повсюду. Мне нужно ненадолго залечь на дно, сбить его со следа. Куда я могу поехать? Где я могу спрятаться так, чтобы он меня не нашел? Как можно исчезнуть прямо сейчас, чтобы в спокойной обстановке спланировать свои дальнейшие шаги? Должно же быть где-то такое место, где он будет искать меня в последнюю очередь. Чемодан Лулу стоял на полу у моих ног. Я застегнула его в спешке, и сверху торчал клочок белого шелка, похоже на платье, а может, туника. У нее такая изысканная одежда, наверняка очень мягкая на ощупь. У меня начала зарождаться мысль. Я достала ее телефон из своего заднего кармана, ввела код и снова просмотрела ее сообщение, а потом и непрочитанные письма. Я довольно быстро нашла то, что мне нужно. Ребекка с нетерпением ждет встречи с Лулу в домен Дю Коламбье в субботу. Они с девочками возьмут такси от аэропорта и приедут часам к 4, так что насчет ланча беспокоиться не нужно. Если только что-то легкое, чтобы мы дотянули до ужина, уже не терпится. Гро бизу, как говорят во Франции, Ребекка. Целую крепко. Я подняла рюкзак с пола и положила его на кровать. Спокойно поискала телефон и на этот раз нашла его. Он был в наружном кармане. У меня было 3 пропущенных от Шона. Мой палец на мгновение завис, а потом я нажала кнопку выключения. Вынула сим-карту, пошла в ванную и спустила ее в унитаз. Сам телефон я положила в мусорное ведро. Я побрызгала себе в лицо водой, потом долго пила из-под крана. Выпрямившись, вытерла рот ладонью. Потом долго и пристально смотрела на свое отражение в зеркале. «Я так на нее похожа?»